Евгений Бергер. Легенда клана. Книга третья. Дозорная башня. Пролог. Грехи других судить вы так усердно рветесь? Начните со своих, и до чужих не доберетесь. Марсианская пустошь. Последний рубеж. В нашу сторону, поднимая в воздух облако пыли, уверенным шагом направлялась огромная армия. Не то чтобы я сильно переживал, но сотня человек против 3000. В общем, были подозрения, что сражение окажется слегка напряженным. Однако отступать нельзя. В паре километров от нас уже начался штурм вышки, и пропустить противника приравнивалось к автоматическому поражению. «Радует одно», — пробасил хан. «У нас техническое преимущество». «Преимущество?» — усмехнулась Сансет. «Хочешь сказать, что у тебя работает Эрис?» «Нет, но у меня работает голова, глаза и руки. Этого достаточно», — самодовольно ответил Бодиката, спокойно вытащив из ящика здоровенный корт. «Главное не сдаваться и не бежать. Можете прятаться за нами, жалкие вигиланты». Если мне не изменяет память, тело пулемета весило в районе 25 килограмм, и плюс ствол 9 с копейками. А, ну да, чего я удивляюсь? Это же бодикада. «Эрис, о чем они говорят?» — спросил я, сняв АК-15 с предохранителя. «Искин не берет так далеко», — ответила она. «Но ты же со мной. У костюма мощный передатчик. Без него я бы не смогла подключиться». «Блин, это неудобно». Проверив Стечкин, я подошел к японским здоровякам. «Весьма, но что поделать? Через 3 года обещали увеличить зону покрытия и отдать ДКБ пару частот от армии Федерации», заявила электронная помощница. «Марк, держись рядом», — прошептала жнец, вытащив из ящика пистолет-пулемет «Кедр» и красивую черную нагинату. «Думаешь, тебе понадобится холодное оружие?» — удивился я. «Конечно! Ты присмотрись, там большая часть вооружена чуть ли не саперскими лопатками», — ответила Кайли, спрятав пару магазинов в подсумок. Поднявшись на бархан, я лег на песок и решил посмотреть через зум. Несколько старых бронетранспортеров. Я такие последний раз лет 10 назад видел. Несколько мелких самоходных установок, которые явно были украдены с резервной стоянки и восстановлены местными умельцами. В целом, идеальная техника для того, чтобы ехать внутри магнитной аномалии. С 10 внедорожников, которые использовались как тягачи. И, конечно же, багги с пулеметами. Ну, это классика. Ансамбль в стиле Безумного Макса. Еще бы огромные грузовики во главе колонны, и было бы более канонично. «Бодиката, взять щиты и рассредоточиться по позициям», — приказала Сансет. «Остальные за мной. Времени почти не осталось, так что сперва ударим реактивными гранатами, а потом воспользуемся замешательством и пойдем в наступление. Цель — уничтожение самоходной установки. За это у нас будет отвечать наступательный отряд Бодиката. И помните, чем ближе вы к генератору аномалий, тем больше сбоят ваши импланты. Будьте предельно осторожны». «Так точно, командир», — хором ответили ребята из 10-го отдела и отряд Бодиката. В итоге пулеметчики распределились по позициям, а мы разделились на 2 группы и пошли в обход бархана. Комишин прикрутил метательный заряд к реактивной гранате и, вставив в РПГ-7, протянул мне. «Эрис, рассчитай угол для максимально эффективного попадания», произнес я, присев на одно колено и положив гранатомет на плечо. «Идут, молодцы. Сейчас испытают на себе щедрость новых осколочных гранат от Military Industries». «Вывожу данные на интерфейс», — ответила помощница. «Приготовились», — холодно прорычала Сансет, внимательно наблюдая за приближающейся толпой. 3, 2, огонь!» В совокупности 20 гранат вылетели с 2 сторон и ударили по первым колоннам. Облака пыли взметнулись ввысь, а растерянные солдаты Линга явили свою истинную суть, испуганно разбегаясь в разные стороны и прячась за боевую технику. Пулеметчики открыли огонь, отправляя всех нерасторопных прямиком в Вальгаллу. К этому моменту Комишин скрутил зажигательную гранату и, зарядив, протянул РПГ мне. «Эрис, цель на БТР», — скомандовал я. «Есть». «Приготовились!» — воскликнула Сансет. 3, 2, огонь!» Очередной огненный дождь накрыл боевую технику, разрывая металл на мелкие кусочки. Начался настоящий ад. Поле боя заволокло черным дымом. Отложив РПГ, я вытащил АК-15, и мы пошли в наступление. «Ах, вспомню молодость, так сказать, тряхну стариной». Настроение улучшалось с каждым выстрелом старого доброго АК. «Дымовая завеса!» — предупредила Сансет. Бодикады начали запускать в толпу специальные дымовые снаряды. Переведя визоры в слепой режим, я уже ориентировался чисто по сигнатурам. Противник, не ожидавший такого напора, продолжал отходить. «Эрис, посчитай, сколько их осталось». 2325. Ой, уже 322 человека», — ответила помощница. «Для большей эффективности рекомендую захватить один из бронетранспортеров с пулеметом». «Идея хороша. Отметь ближайший». «В 170 метрах, но возле него стоит группа из 5 человек. Вооружены автоматами Калашникова 74». «Разберемся», — ответил я и повернул голову назад. «Комиссион, дуй за мной». «Есть!» Спрятавшись за покалеченным внедорожником, я сменил магазин и увидел, как с бархана, прикрывшись огромными щитами, бегут бодикады. Жнец тоже упорхнула в самую гущу событий и орудовала нагинатой, словно типичный воин из японского боевика. Позади остались только я, Комиссион, Дрейк и еще парочка ребят из 10-го отдела. «Непорядок!» «Дрейк, бери вот этих двух парней и прикрывайте нас!» «Принял!» «Комиссион, мы идем к БТР. Я за руль, а ты за стрелка». «Есть!» Кувырком выкатившись из укрытия, я открыл огонь по группе, которая караулила БТР. Трое слегли сразу, остальные спрятались за колесами. Основная масса живой силы противника уже была оттеснена к огромной самоходке, так что я сильно не завидовал ребятам. В итоге мы с Комиссионом рысцой добежали до бронированной машины и избавились от бедолаг. «Сансет, мы занимаем БТР с номером 0347. Передай всем, чтобы сделали отметку. Не хотим подорваться от своих». «Приняла», — ответила блондиночка. Открыв дверь, я сел за руль, а Комиссион пробрался чуть выше к пулемету. «Так, древняя дизельная установка. Коробка передач, судя по всему, от газа. Military Industries постарались на славу». Двигатель с чихом запустился, а БТР неслабо тряхнуло, потому что кое-кто отвык от механики. Хрустнув рычагом переключения передач, я повел машину к очагу сражения. «Ну что там?» — спросил я. «Спаренные КПВТ и ПКТ». «Ничего себе! Аж Советским Союзом пахнуло!» «Ты ж в нем никогда не жил!» — удивился Комиссион. «Ты тоже!» — усмехнувшись, ответил я. «Эрис, включи-ка что-нибудь по теме. К примеру, Highway to Hell». «Есть!» Заиграл знакомый мотив, а стрелка спидометра резво пересекла отметку в 80 км в час. Вздымаемая пыль перемешивалась с облаками белого дыма. Ребята из 10-го отдела кромсали убегающих приспешников Линга, а бодикады чуть ли не голыми руками сворачивали им шеи. Сотни бойцов против 3000. Напоминает сюжет фантастического боевика. Пулемет на крыше БТР уже вовсю тарахтел с неимоверной скоростью, уничтожая живую силу противника. Настоящая военная симфония. Вот грянули духовые, в виде мощных взрывов от гранат. Затем подключились ударные в лице автоматов и пулеметов. К ним плавно вливались струнные. Острые клинки катан и нагинат у бодикада. И все вместе это сливалось в смертельный оркестр, превращающий гордых солдат Линга в жалких трусливых псов. Конец света они, видите ли, захотели устроить. Я уже не раз говорил, что к нам, с кем, чем и зачем, тот от того и того. «Эрис, сколько осталось?» 1738. «Замечательно!» Не успел я договорить, как БТР резко остановился. И если бы не шлем, то мой нос впечатался бы внутрь черепушки. «Твою мать, что там такое? Комиссион, ты живой?» «Не очень. Нас держит какой-то чувак». «Чувак, ты издеваешься?» Я воткнул заднюю передачу и вдарил по газам. Несмотря на завывание двигателя, машина продолжала стоять на месте. «Какого черта?» Металл затрещал, и БТР плавно поднялся в воздух. Мощная вибрация прошла по всему корпусу, и, судя по всему, нас отправили в полет. Причем это был не взрыв и даже не столкновение. Как будто огромная рука подняла многотонный кузов БТР и с легкостью отшвырнула в сторону. Я едва успел пристегнуться, но ремень не сильно помог. Грудная пластина выгнула руль в обратную сторону. «Комиссион!» — воскликнул я, отряхиваясь от залетевшего через разбитое окно песка. «Ты там как?» Ответа не последовало. «Эрис, анализ состояния, срочно!» «Критическое состояние. перелом всех конечностей и 3 ребер. Долго он не протянет», — с грустью ответила она. «Дерьмо», — выдохнул я и, поднявшись, с ужасом обнаружил, во что какая-то неизвестная тварь превратила моего временного напарника. Аккуратно подхватив его тело, я выбрался наружу и положил бедолагу на песок. «Держись! Это не та битва, в которой можно умирать! Эрис, срочно вызови медиков!» «Пытаюсь отправить координаты. Ответ я еще не получила. Ощущение, будто сигнал не доходит». «Твою мать! Ладно». Я вытащил шприц с нивелиром и вколол в руку Комишина. «Держись, братан, я постараюсь успеть!» Взглянув на БТР, стало понятно, что это была его последняя поездка. Теперь он больше напоминал проржавевшего металлического колобка. Вытащив свой АК, я побежал в сторону очага сражения. Нужно было выяснить, что это вообще за дичь такая. Очередной уникум? Или все-таки технологии? Чем бы оно ни было, я должен его поймать. «Сансет, у нас тут странная тварь нарисовалась. Метнула БТР, как снежок. Комишин в тяжелом состоянии». «Медиков вызвали?» «Ага, но Эрис говорит, что ответа не пришло». «Вот уроды!» — возмутилась она. «Мы теряем людей! Наших полегло уже 10 человек! 3 раненых, не считая Комишина! Они что, бросили нас на смерть?» «Вряд ли. Возможно, сигнал блокируется с той огромной самоходки. Нужно срочно ее уничтожить». «Жнец уже занялась этим вопросом», — ответила блондиночка. «А насчет Комишина, как ты думаешь, ему все?» «Я вколол нивелир. Может быть, и протянет», — вздохнув, ответил я, прострелив башку очередному приспешнику. «Я пошел поищу уникума. Он явно...» Поднявшись над землей, мой доспех потянуло в обратную сторону. «Обнаружена мощнейшая магнитная аномалия», — предупредила Эрис. «Возможны сбои в работе центрального процессора». «Ты же включила защиту?» «Там аномалия иного происхождения. Пытаюсь определить природу», — растерянно ответила помощница. «Поставь на нем метку и активируй нижний джет». «Запуск реактивных двигателей не рекомендован без должной практики». «Живее!» — воскликнул я и услышал, как чуть ниже колен что-то щелкнуло. Миниатюрные двигатели засопели, и пулей понесли меня вперед. Скорость была просто неимоверной, и не в состоянии вырулить, я просто врезался в песок. Нет, это еще хуже, чем бег. «Обнаружена очередная магнитная аномалия», — воскликнула Эрис, когда меня вновь начало поднимать наверх. «Где он?» «Ставлю метку», — ответила помощница, отметив синим одну из ближайших сигнатур. Прицелившись, я дал очередь и тут же шлепнулся обратно. «Цель уничтожена?» «Нет». «Вижу. Уползает, зараза». Отмеченная сигнатура пыталась свалить, придерживаясь за живот. Ускорившись, я подбежал к нему вплотную. «Ого, какие люди!» Передо мной, держась за окровавленный живот, лежал Говард в странном костюме, что больше напоминал типичный экзоскелет. «Жалкие подпевалы режима!» Сплюнув кровь, прохрипел он. «Сдохни!» «Энергетическая перегрузка! Нам надо уходить!» — воскликнула Эрис. «Нижние джеты, быстро!» — приказал я и устремился вверх. Мощная синяя вспышка на мгновение осветила все вокруг, и по интерфейсу вновь прошли жесткие помехи. «Кто-нибудь, отзовитесь! У нас раненые! Василиск, ты где?» — прокричала Сансет. «Нужно прикрытие!» «Лечу!» — ответил я и направился в сторону зеленых сигнатур. Ребята из 10-го отдела выглядели отвратно. У кого-то из ушей текла кровь, у кого-то прямо из глаз. Все они лежали без сознания от анафилактического шока. Такое бывает, если перегрузить импланты. «Эрис, свяжись напрямую с Невзоровым». «Не могу. Соединение отсутствует. Из подключений только внутренний канал». «Великолепно. Жнец, ты меня слышишь?» «Да, я возле платформы». «Ты одна?» «К сожалению, да. Меня прикрывала группа Дрейка, но они куда-то пропали. Не вижу их сигнатур. Я тут вообще ничего не вижу. Навигационная система полетела». «Принял, выдвигаясь», — ответил я и подбежал к огромной самоходке. «Мистер Сэвидж! Мистер Сэвидж, вы меня слышите?» — произнес взволнованный голос Изаму из динамика. «Мистер Сэвидж, ответьте!» «Изаму, я на связи!» «О, мистер Сэвидж, мы вас потеряли! Ничего не видно! Вас как будто поглотила аномалия! Невзоров весь извелся, мы потеряли соединение со всеми!» «У нас проблемы. Нам срочно нужно подкрепление и медики. Есть раненые!» Я сейчас же передам все Невзорову. Вы, главное, держитесь. Стараюсь. И да, как там костюм? Все хорошо? Вы его не повредили? Ни в коем случае, усмехнувшись, ответил я, глядя на длинные царапины на металлических пластинах. Все как новое. Это хорошо. Главное, вернуть его в Увы, азиат вновь замолк. Ну, хотя бы так, вздохнул я и направился дальше. Бодикада смогли отбить основные войска противника, поэтому наша главная цель осталась без защиты. Огромная самоходная платформа больше напоминала увеличенную версию типичного отечественного электровоза, только вместо колес он ехал на широких гусеницах. Даже интересно, как такая махина не проваливалась и не застревала? Кое-как разглядев в пыли и дыму жнеца, я подбежал к ней и присел на одно колено. «Эрис, просканируй самоходку. Нам срочно нужно попасть внутрь». «Выполняю», — ответила помощница. «Большая транспортировочная платформа Гербера от Military Industries. В данном случае модифицирована для передвижений по песку. Максимальная скорость — 6 км в час. Отмечаю слабые места». Эрис вывела на интерфейс схему громадины, где единственными красными зонами были помечены только две боковые двери. «Жнец, передаю информацию». «Вижу», — ответила она. «Пока бодикады отбивали приспешников, я успела изучить платформу. Ее вообще никак не защищают изнутри. Ни пулеметов, ни даже стрелковых отверстий». «Видимо, ее угнали с резерва, где все давно уже сняли. Ты посмотри на эти ржавые пятна. Ощущение, как будто его слепили из говна и палок. Идем!» Забравшись на боковой отбойник, я оставил жнеца на стреме, а сам полез к верхней двери. «Эрис, проверить всех, кто внутри». «Там всего 5 человек. Из оружия 2 пистолета Макарова». «И все?» — удивился я. «По крайней мере, это то, что я вижу. Из-за генератора аномалий здесь очень слабый сигнал». «Ладно, будем штурмовать по классике». Вытащив из бокового подсумка шашку, я положил ее в зазор и, нажав на кнопку, отпрыгнул в сторону. Взрыв благополучно оторвал дверь. За покореженным куском металла на песок выпал старик в желтом жилете. Видимо, не вовремя вышел в тамбур. «Давай сюда!» Я помог жнецу подняться, и мы вместе аккуратно заглянули внутрь. «Сильнейшая магнитная аномалия!» — вновь предупредила Эрис. «Могут быть кратковременные сбои в работе оборудования». «Спасибо, что предупредила!» — выдохнул я, увернувшись от внезапно появившегося гаечного ключа. На нас из темного угла с воинственным криком вылетел дед. Выставив руку и без труда отобрав ключ, я оттолкнул пенсионера подальше. «Слышь, отец, тебе что, жить надоело?» — поинтересовался я и присел рядом с ним. «Жнец, прикрывай, если что». «Ага». «Так что, отец, так и будем в гляделки играть?» «Не о чем нам с тобой говорить, гнида корпоративная!» — прохрипел он и попытался плюнуть мне в шлем, но ничего не получилось. «Вы проклятая гниль! Плесень на лице нового мира, и мы будем биться до последнего!» «Кто еще на платформе?» «Пшел к черту!» «Хорошо». Я вытащил Стечкина и приставил к колену старика. «Убить не убью, но помучиться заставлю». «Ха! Думаешь запугать меня, выстрелив в подагру?» «Хорошо». Я отвел ствол и нажал на спусковой крючок. Старик тут же испуганно задрожал и стал куда сговорчивее. «Еще 3. Стив дежурил возле двери, но задремал и выпал после взрыва. Остальные в кабине», — признался он. «Они вооружены?» «Да, огнетушителем». «Где пистолеты?» «Оба пистолета остались у Стива. Мы не умеем стрелять. Я учитель физики, сам инженер. Энтони шарит за оборудование, а Герберт ученый. Это он должен включить генератор, а Стив... Стив был нашим рыцарем». «Печально. Боюсь, что падение он не пережил. Тебя как зовут?» «Войцех». «Полег, что ли?» «Ага». «Ладно, Войцех, идем». Я поднял старика за шиворот и, приставив пистолет к его голове, направился в кабину. Как только дверь открылась, кто-то с неистовым криком огрел бедного поляка по голове. Тот сразу обмяк и рухнул на пол. «Господи!» — воскликнул дедок в красной рубашке. «Войцех, это ты его толкнул, ублюдок в доспехах!» «Вообще-то нужно смотреть, прежде чем бьешь», — холодно ответил я, обведя всех присутствующих взглядом. «Значит так, преданные фанаты группы «Скорпион», сейчас вы расскажете мне, как отключить генератор магнитных аномалий и мы все вместе поедем кутить в Нейрополис». «Отсоси мой кукумбер, ублюдок!» — прошипел один из стариков и швырнул в меня миниатюрную гайку. Она сбрякала о шлем и упала на пол. «Бить стариков — это такое мерзкое занятие, на которое способен только исключительный злодей. И вам повезло, я как раз такой!» — холодно произнес я, спрятав пистолет в кобуру. «Ну, кто первый?» «Энтони, где ты? У тебя черный пояс по дзюдо!» — воскликнул один из стариков и подтолкнул вперед того, кто кинул в меня гайкой. «Чей-то я? Вы видели этого кабана? Да он от меня мокрого места не оставит!» — возмутился старый задира в красной рубашке. «А давайте нападем на него одновременно!» — предложил дедок в черной водолазке. «Втроем-то уж точно завалим!» «А давайте!» — подтвердил миниатюрный старичок в белой футболке и с рыком побежал на меня. Я поднял бедолагу над собой и, вскружив, бросил в кресло машиниста. «Ты не оставляешь нам выбора, урод!» — прошипел дедок в черной водолазке. «Мы вынуждены отключить генератор аномалий». «Какого черта, Герберт? Хочешь опять вернуться на ферму и садить огурцы в компании с молоденькими студентками до конца жизни? Чтобы мы сидели в комфортных условиях, с кондиционером, спали на чистых кроватях, и какой-то сукин сын не указывал нам, что делать? Ты этого хочешь?» — возмутился Энтони. «А как же вечный песок и нехватка воды? Черт, скажи же хоть что-нибудь, чтобы я не заплакал, Герберт! Мы должны были бороться с капиталистами! Мы должны уничтожить этих клановых ублюдков!» «Энтони, тебе скоро 70 лет!» — вздохнул старик в черной водолазке. «Твои внуки и дети живут припеваючи, но ты с ними даже увидеться не можешь. А так, на ферму всегда приезжают родственники». «Отключаем?» — всхлипнув дрожащими губами, спросил дедок. «Я больше не могу питаться белковой эмульсией. Я хочу воду без запаха. Я отпахал на земле почти 100 лет, а теперь еще и тут почти 60. Герберт, я устал. Стив погиб. Войцех лежит без сознания. Сэм вот-вот наблюет, потому что железный человек вскружил его. Да, черт возьми, заслужили мы такую жизнь!» «Да чего дожили? Стоим на коленях и мечтаем попасть на ферму для заключенных, чтобы выращивать огурцы. Отключаем!» — кивнул Герберт и с надеждой посмотрел на меня. «В общем, сделка, железный человек. Мы вырубаем эту хреновину, а ты взрываешься к чертовой матери и арестовываешь нас. Мы хотим на ферму!» «Расскажите про Линга?» — тут же спросил я. «Ха, спрашиваешь?» — усмехнулся дед. «Вообще не вопрос». Вытащив из-под панели управления здоровенный пульт, Энтони щелкнул всеми тумблерами, а после этого с размаху разбил гаджет об пол. Герберт остановил платформу, а Сэм все же исполнил предначертанное прямо на дисплее медиасистемы. «Генератор магнитных аномалий отключен?» — предупредила Эрис. «Марк!» — тут же воскликнул голос Невзорова в динамике. «Марк, как слышно?» «Да, я на связи». «Что там у вас?» «Генератор отключен, инженеров поймали. Они помогли нам в обмен на информацию и арест, так что ждем медиков». «Уже направил к вам несколько флайкарга». «Ждем. И вроде пора бы уже почувствовать облегчение, но что-то все равно не то. Какая-то тревога засела у меня в сердце занозой, словно предчувствие надвигающейся бури». Подняв выключенного Войцеха, я направился к выходу. Жнец вывела всех остальных. Непроглядные белые облака стратегической завесы превратились в едва заметную утреннюю дымку. Немногочисленные остатки армии Линга сбежали в пустыню. Без воды они все равно долго не протянут, так что фиг с ними. «Эрис, мне нужны гранаты. Осмотри тела», — произнес я, глядя на то, как Волкодав и Сансет тащат ребят, которые не смогли дожить до конца битвы. Жуткое зрелище, но по-другому на войне нельзя. Современная армия использовала боевых дронов, но иногда бывали ситуации, такие как сейчас. Собрав гранаты, я сделал советский букет-связку, и мы с Энтони направились обратно на платформу. «Там ничего сложного, просто повредить контуры и все. Никто больше никогда не сможет запустить эту страховидло», — пояснил он, когда мы зашли в огромный грузовой отсек. «Положи вон туда, под выемку. Ага». «Ты лучше не подходи, рванет знатно. сухо произнес я, подойдя к странному аппарату, что больше напоминал огромную копию обычного автомобильного аккумулятора. «Вопросов нет!» Старик метнулся в коридор и спрятался за металлической дверью. Заложив букет, я дернул за кольцо и побежал в укрытие. Мощный взрыв осыпал меня болтами и кусочками металла. Вот и все. Генератор магнитных аномалий уничтожен. «А шуму-то было?» «Эх», — отмахнулся Энтони. «Кстати, забыл спросить. Вы решили вопрос с вышкой?» «В плане?» «Ну, Говард с летуном заложили плазменный заряд в башню, на случай, если план не выгорит. Коробка Лоуренса — опасная технология, которую лучше бы уничтожить и забыть. Видишь ли, для направленного мощного импульса нужны мы, поскольку удаленно активировать не получится. Слишком большой риск и куча вводных данных. А вот дать так, чтобы у всех в радиусе 1 километра поджарились мозги — это легко. Поэтому коробка разрядится, а затем самоуничтожится. Нужно отключить питание, и все. «Погоди, что за плазменный заряд?» «Бомба? Мощная. Сейчас вышка продолжает создавать помехи, потому что мы поставили туда миниатюрную версию генератора магнитных аномалий. Вам бы предупредить ребят. Одно неверное движение, и все в радиусе километра превратятся в овощной сад, а сам саркофаг раскалится до температуры в 2500 градусов. Рванет прилично. Хотя там больше от Эми поражение пойдет». «Какого черта ты раньше не сказал?» — воскликнул я. «Ну, ты не спрашивал? Да и в саркофаг еще надо пробраться, а без ключа это сделать непросто». Энтони вытащил из кармана золотистый ключик. «Отдай сюда!» Я выхватил его из рук старика и спрятал в подсумок, после чего побежал на улицу. «Эрис, срочно соедини меня с контактом киборг-убийца!» «Выполняю!» «Ну же, Кри!» Выдохнул я и, спрыгнув на землю, побежал в сторону наших транспортников. «Сэвидж, чего случилось?» Сквозь помехи ответил голос напарницы. «Не вздумай подходить к башне, слышишь меня?» «Плохо слышно. Чего подходить?» «Говорю, к башне не вздумай подходить. Там плазменная бомба и Эми-генератор». «К башне? Да не волнуйся. Мы уже тут. Солдат Линга почти не...» Связь резко оборвалась, а среди дюн поднялся черный взрывной грибок. Кри. Сердце сжалось от ужаса. Из головы на мгновение пропали все мысли. «Марк!» — позвала жнец. «Тут у них...» «Не сейчас!» Холодно ответил я и, ускорившись, побежал к бронетранспортерам. «Нет, такого быть не может. Я просто не мог поверить в подобный исход». С пульсирующей болью в висках я запрыгнул в кабину и силком выпихнул одного из бодикада с водительского кресла. Мощный двигатель неистово взревел, и, поднимая облака пыли, я помчался прямиком в сторону черного столба. Два километра до вышки пролетели незаметно. К моему великому облегчению взорвался не саркофаг, а вражеская САУ. Подскочив на бархане, я протаранил бронированный внедорожник и остановился возле кучки солдат армии Федерации. «Где Кри?» — выпрыгнув из БТР, спросил я. «У вас тут все нормально?» «Нормально, если не считать 2 десятка убитых и 3 десятка раненых», — сухо ответил один из солдат. «Сэвидж, ты чего тут делаешь?» С удивлением спросила Кри, выйдя из медицинской палатки. Я тут же обратил внимание, что у красноволосой фурии перебинтована рука. Если узнаю, что лезла на рожон, выпарю. «Да подумал, что вы тут без меня не справитесь», — соврал я, всеми силами подавляя в себе желание накинуться на напарницу и как следует затискать ее. «Что с рукой?» «Думаешь, ты один такой крутой? Я тоже времени зря не теряла». «Ха». «Неужели у вас еще остались силы шутить?» — усмехнулся я. «Василиск!» — из динамика послышался голос Сансет. «Тут Герберт хочет с тобой поговорить. Я передам ему коммуникатор, окей?» «Ага». «Господин Василиск, дело в том, что нам только что доложили, будто вы поехали открывать саркофаг. Это правда?» — спросил старик. «Так и есть». «Уезжайте! Немедленно уезжайте оттуда!» «По внутреннему каналу доложили, что летун оторвался от преследователей и теперь направляется в сторону временной базы. Оттуда он сможет запустить самоуничтожение коробки. По нашим подсчетам, все произойдет через 4 минуты, но это не точно. Уезжайте оттуда!» Радиус поражения мелкого импульса не меньше 1 километра. Не надо рисковать!» «Дерьмо, так...» Я схватил матюгальник, который лежал возле машины скорой помощи, и, забравшись на БТР, проорал. «Уходим! В саркофаге установлена бомба! По машинам! Быстро!» Все тут же засуетились и начали разбегаться в разные стороны. «Откуда такая уверенность?» — с недоверием спросила Кри, когда я спустился обратно. «Нам удалось захватить заложников. Они выбрали нашу сторону», — ответил я, отпихнув напарницу в сторону. «А ты чего стоишь? Давай сваливай!» «Я тебя не оставлю, Сэвидж!» «Это приказ! Живо!» — воскликнул я не своим голосом. «Поняла». Виновато опустив взгляд, напарница запрыгнула в ближайший БТР. «Не оставит она меня. Нашлась самоотверженная героиня. Тоже мне». «Герберт, вы здесь?» «Почти. Но после всего, что я услышал, мне определенно понадобится слуховой модуль. Вы слишком громко кричите», — ответил старик. «Куплю. Хоть всю голову ими обвешайте. Значит так, мне нужна информация, как именно можно отключить коробку». «Коробку отключить легко. А вот бомбу, увы, никак». «Плевать на бомбу, я успею свалить». «За 3 секунды, пока идет детонация, не думаю, господин Василиск. Но дело ваше. Я помогу отключить коробку, но для этого нам нужно вырубить маленький генератор магнитных аномалий. Его достаточно просто сломать, нанести механическое повреждение, чтобы разрушить контур», — пояснил старик. «Принял», — ответил я и направился к вышке. «Эрис, проведи полное сканирование саркофага и найди очаг магнитных аномалий». «Есть!» Найдя в ржавом затворе замочную скважину, я вытащил из-под сумка ключ. Конечно, геройствовать здорово, только вот очень бы хотелось вернуться домой живым. Вставив ключ в замочную скважину, я провернул его. Затвор со скрежетом отворился, обдав меня пылью. Внутри саркофага находился узкий коридор с лестницей. По моим прикидкам, она уходила 10 метров вниз. Спустившись, я оказался в небольшой комнатке с 2 дверями. «Вижу. Генератор находится с левой стороны», — воскликнула Эрис. «Прекрасно». Зайдя внутрь, я реально увидел маленькую копию генератора с самоходной установки. «Будьте аккуратны! Господин Василиск, аппарат находится под высоким напряжением», — предупредил Герберт. «Под высоким напряжением?» Я начал оглядываться в поисках предмета, которым можно было бы разрушить террористический гаджет. «Кулаком?» — предложила Эрис. «Во-первых, ты знаешь, так хочется жить. А во-вторых, хотелось бы доставить костюм в целости и сохранности. Ну...» Я взглянул на многочисленные царапины. «По крайней мере, сделать вид». «Тут ничего нет». «Есть». Я с тоской посмотрел на свой АК. «Прости, старина, ты был отличным другом, но, видимо, пришла пора нам с тобой прощаться». Вытащив магазин, я размахнулся и, словно копье, воткнул автомат прямо в генератор. Яркая молния осветила комнату, а боевой товарищ начал дымиться. «Прощай!» — вздохнув, произнес я и направился в следующую дверь. «Герберт, я готов!» «Очень хорошо!» — ответил старик. «Марк, ты бы дверь чем-нибудь прижал? Нам потом сваливать отсюда?» — предупредила Эрис. «Тут есть фиксатор, прикинь!» — с удивлением произнес я и, открыв дверь, закрутил гайку. «Ничего удивительного! Мы ж все руками туда таскали! Среди наших коллег мало дубликатов с киберимплантами», — пояснил дед. А вот то, что нас ожидало дальше, меня вообще не обрадовало. Лестница уходила все ниже и ниже. 80 метров, если не больше. Эрис, а сколько метров мы прошли вниз?» «Все вместе от входа в саркофаг — 117». «То есть, чтобы преодолеть это расстояние за 3 секунды, нам необходимо развить...» «Примерно 140 километров в час. Прямиком со старта». «140?» — ужаснулся я. «Нет, к такому судьба меня не готовила. А у нас еще осталась энергия для полета». «К сожалению, мы находимся слишком далеко от небесных терминалов. Костюм сможет бегать, но летать...» «Да все будет хорошо. Не переживай, Эрис. Выберемся. Всегда выбирались, а сейчас нет. Бред какой-то». Даже не знаю, кого я больше хотел успокоить, себя или свою помощницу. Однако обратной дороги нет. Либо я один, либо все, кто находится в радиусе 1 километра. Рисковать жизнью товарищей, ну, очень не хотелось. Когда я наконец-то достиг дна саркофага, то увидел комнату с огромной панелью управления. На широкоформатном мониторе было невероятное количество различных значений. Теперь мне стало понятно, для чего ученые ехали сюда. «Я на месте, что дальше?» — спросил я у старика. «Сперва заходите в консоль. Это английская кнопка Q. Видите? Прямо на клавиатуре». «Ага». Я нажал на нее, и на мониторе тут же вылезла строка для ввода. «Что дальше?» «Открылось?» Сейчас Герберт больше напоминал мне мобильного консультанта Microsoft, который рассказывал о том, как правильно перезагрузить компьютер. «Хорошо, теперь вводите команду. Английскими буквами. Remove. Z. Господи. Protection of the energy block. Написали?» «У меня сейчас кровь из ушей пойдет». «Не волнуйтесь. Как выдернете провод из энергетического блока, через 3 секунды вся ваша кровь испарится», — попытался поддержать старик. «Спасибо. Ты крут», — усмехнулся я и ввел команду в строку. Снизу что-то пиликнуло, и прямо мне под ноги выехал блок с синим проводом. Ха. Я, словно Усейн Болт перед забегом, дважды присел и начал жадно вдыхать воздух. Переживать не стоит. Я уже разгонялся до 120, так что 20 км/ч плюсом никакой погоды не сделает. А тело... да выдержит оно. Нам же всегда говорят заниженные данные. Ну, по крайней мере, я так думал. «Внимание! Удаленный вход в систему!» — оповестил прохладный голосок. «О, дерьмо! Эрис, ты готова?» «Да». «Поехали!» Выдернув провод, я побежал наверх. Кто ж знал, что из-за ступенек брать разгон будет гораздо сложнее? 66, 78, 93. Сверху раздался мощный взрыв, и мои визоры начали трескаться. «Критическая температура!» — прокричала Эрис. «Господи, 112, 117, ну же!» Броня покрылась мелкими пузырями, а система кондиционирования попрощалась со мной с жалобным писком. Яркая вспышка ударила в спину, и я увидел, вот он, выход. Мощный огненный поток буквально вытолкнул меня на улицу. Куча уведомлений о критических перегрузках. Кожу обожгло, и я смачно шлепнулся на песок. Воздуха не хватало. Меня как будто выжигало изнутри. Ничего не соображая, я пытался рассмотреть небо над головой. «Все, Марк, вот теперь-то твоя песенка точно спета». Сознание находилось в подвешенном состоянии. Почти как полудрема, когда ждешь ночной поезд на вокзале. Ты вроде в сознании, но сон то и дело склоняет тебя на свою сторону. Звук болгарки и неприятный запах жженого металла в носу. Критика, которая что-то шептала и писала у меня на руке инициалы. А, нет. Она писала инициалы вообще по всему телу и тихо молилась. Мрак и холод. Бортики ванной для обожженных. Единственная живая рука, но перебинтованная до самых пальцев. Медсестра, которая накладывает мне на голову повязку и рассказывает о том, что я везунчик. Маруся, которая дает трубочку для еды и говорит, что больше никогда не выпустит меня из дома. Лия, что гладит мои волосы и рассказывает про зоопарк. Среди этих видений была даже Кайли, которая шептала, что пришла сюда против воли хозяина и вообще хочет со мной о чем-то поговорить. Все это было как во сне. Или как в тумане, черт его пойми. Единственное, что хорошо запомнил перед тем, как полностью вырубиться, недовольное лицо Изаму, которое всем своим видом говорило, что я должен ему новый костюм.